Глава 6. Наташа. Маша поправилась после родов. Но если полнота мне будет к лицу так же, как и ей, то я совсем не против. Токсикоз забрал почти 4 моих килограмма, и пока они не вернулись. «Какая она маленькая!» — шепчу, боясь разбудить малышку. Передаю Ване пакет с подарками для Артёмки и Катеньки и раздеваюсь. Маша осматривает меня с ног до головы, но, кажется, ничего не замечает. На мне широкий свитер. Я быстро мою руки и забираю у Маши кроху. Тёплый ароматный комочек у моей груди совершенно неожиданно провоцирует пугающий своей силой взрыв эмоций. Отвернувшись от ребят, я прижимаюсь губами к пухлой щёчке и зажмуриваюсь. Скоро, совсем скоро, я возьму на руки своего собственного сыночка. Моё сердце, мою любовь. Человечка, ради которого я горы сверну. «Наташ, где ты была всё это время?» — спрашивает Маша, шурша упаковкой от подарков. «Рома искал тебя». Малышка широко зевает, обдавая моё лицо запахом молока. «Я в Европе была. Работала в Нидерландах. Ты ему не сказала, да?» «Нет». «Я ему фейс подправил немного», — вставляет Иван. «Надеюсь, обошлось без переломов». «Вспомни, твой фейс был не лучше», — усмехается Маша. «Ты потом 2 недели в депо вынужден был отсиживаться». «Вы подрались?» — разворачиваюсь я. «Почему?» «Мы знаем, что случилось, Наташ. Нам знакомые ребята тот ролик прислали». Кожу лица ошпарывает, а сочувствие в глазах Маши лишь усугубляет испытываемое мной чувство жгучего стыда. «Боже, они всё видели». «Он ворвался к нам ещё не до конца протрезвевший, тебя требовал», — рассказывает её муж. «В общем, попал мне под горячую руку». «Вы помирились?» — спрашиваю я. «Да пошёл он, сука!» «Нет, не помирились», — поясняет Маша спокойнее. Ромка потом звонил, но Ваня трубки от него не берёт. Мягко покачивая Катеньку на руках, я иду по комнате. Подхожу к окну, останавливаюсь у комода, на котором составлены семейные фотографии. Заглядываю к Артёмке. «Наташ, как вы теперь? Ты его простишь?» «Нет, конечно. Ты простила бы?» «Я с Машкой никогда так не поступил бы», — отзывается Иван с вызовом. «Вот к чему приводят ваши эти тиктоки и шальные деньги». Усевшись на стул, продолжаю любоваться их малышкой. Такая красивая. Немного похожа на Артёма в младенчестве, но губки бантиком — это явно от мамочки. Так интересно посмотреть, на кого будет походить мой мальчик. Если на Березовского, я от этого любить меньше его не стану. Может, даже наоборот. Отдам сыну то, от чего отказался его отец. «Ты что, развестись с ним хочешь?» — спрашивает Маша шёпотом, когда Ваня уходит, чтобы включить чайник и порезать принесённый мной торт. «Да. Если бы он пошёл навстречу, нас уже развели бы в ЗАГСе». «Он против?» «Угу». Целую маленький розовый кулачок и в который раз затягиваю сладким запахом. «И что ты будешь делать?» Говорят, он сейчас непростой человек. Мы недавно его интервью на радио слушали. В суд подам. Через суд разведут. Заявляю, не чувствуя на самом деле никакой уверенности, что всё пройдёт так, как я хочу. «Ох, Наташка», — вздыхает подруга, опускаясь на соседний стул. «У меня просто в голове не укладывается, что вы можете быть с ним вместе. Я вообще не представляю вас по отдельности. Вы же как одно целое всегда были». «Вот именно, Маш, были. Всё изменилось. Рома давно другой. Я, наверное, тоже. Но вы же так любили», — восклицает она. Но, к счастью, в этот момент в комнату возвращается её муж с чашками и тортом. Пока Маша разливает чай, Ваня забирает у меня дочку и, склонившись, покрывает её личико частыми короткими поцелуями. К переполняющему меня умилению добавляется похожее на белую зависть чувство. У моего малыша таких моментов не будет. Он не будет спать на груди у отца, пока я хлопочу по дому, потому что Березовский потерял это право. Будет он от этого страдать или нет, я не знаю. Подозреваю, что не особо. Рома не был готов к детям тогда, а уж теперь, когда в его жизни появился фонд, карьера, политика и выгодные сотрудничества, и подавно. Я провожу у ребят еще около 2 часов, а затем возвращаюсь в квартиру Дениса и вырубаюсь, так и не дождавшись его. Он часто приходит домой сильно за полночь. Слышу сквозь сон, как он гремит посудой на кухне и, негромко посмеиваясь, говорит с кем-то по телефону. В какое-то мгновение реальность и мои воспоминания сливаются, и мне начинает казаться, что я в нашей старой однокомнатной квартирке, что сейчас, тихо скрипнув, откроется дверь, и в комнату войдет Рома, ляжет рядом и прижмется к моей спине. Однако это видение длится недолго. Прострелившая грудь острая боль не дает окунуться в сладкие грезы. Утро следующего дня начинается для меня в 10:30. Соскочив с кровати, понимаю, что опаздываю. Опаздываю, мать вашу, на собеседование у самой Иды. Еще и в суд не успеваю. Наспех принимаю душ и, высушив волосы, собираю их в хвост. Мне нравится, что эта прическа делает меня взрослее и серьезнее. Именно так я себя сейчас и ощущаю. Затем, заказав такси через приложение, выпиваю чашку зеленого чая и съедаю творожок с изюмом, обещая себе плотный обед в городе. За 10 минут до назначенного времени я захожу в одну из башен Москва-Сити и на лифте поднимаюсь на 55-й этаж. От стремительного взлета и дичайшего волнения немного мутит. «Добрый день!» Обращаюсь к девушке за стойкой из матового стекла. «У меня назначена встреча на 13 часов. Наталья, верно?» — уточняет с улыбкой, тапая пальцем по экрану планшета. «Да, пройдемте. Проведя меня через залитый светом белый холл и приемную с 2 секретарями в ней, она стучит в дверь, створки которой тут же автоматически разъезжаются, и пропускает меня внутрь. Запоздала я, понимаю, что нужно было взять портфолио с работами для голландцев, и от досады прикусываю губу. «Здравствуйте». Мой голос незначительно сипит, но это от нервов. «Проходи», — отзывается главный редактор, сразу переходя на «ты». По привычке, одернув полы жакета, я неслышно шагаю по ковровому покрытию и останавливаюсь у стола в форме буквы «Т», во главе которого сидит Ида. Склонив голову на бок, она касается губ дужкой, удерживаемых в руке очков. «Присаживайся, Наташа». Я опускаюсь на стул и складываю руки на коленях. «Спасибо, что согласились встретиться. Прошло 3 месяца, и я была уверена, что вы взяли на то место кого-то другого. Ты беременна?» Почувствовав толчок в грудь, застываю. «Как?» «Боже, я так боялась этого. Хотела хоть немного заработать перед родами». «Да». Тем не менее, отвечаю честно. «Срок?» «Почти 19 недель». Ее голова склоняется в другую сторону, а брови еле заметно дергаются. «Приличный». «Я могу работать до 40 недель», — обещаю пылко. «Я хорошо себя чувствую. Отец Денис?» «Что?» Теряюсь на мгновение. «А, нет, конечно. Мы с Денисом дружим, не более. И кто же тогда?» Как ни странно, ее вопросы не вызывают ни раздражения, ни отторжения. В ее глазах нет праздного любопытства. «Мой муж. Но мы с ним разводимся. Измена?» Догадывается сразу. «Да». Тяну воздух ноздрями и опускаю взгляд на крышку ее ноутбука. «Вот как. Могу вас заверить, что моя личная жизнь работы никак не коснется. Восклицаю я и тут же осекаюсь. «При условии, что вы дадите мне шанс». Ида словно задумывается. Надевает очки и, взяв ручку со стола, вертит ее в пальцах. Я вытягиваюсь в струну. «Эти 3 месяца я работала в одной известной галерее в Нидерландах. Хорошо». Вдруг произносит она, словно не слыша моей предыдущей фразы. «Давай попробуем пока вне штата». «Я согласна. На следующей неделе стартует благотворительный форум, который мы обязаны осветить в нашем журнале. «Так», — киваю с готовностью. «Оставь свои координаты моему секретарю. Позже она вышлет инструкцию, задание и адрес». «Спасибо, спасибо большое. Не спеши с благодарностью. Я еще не приняла окончательное решение».